Остров Призрак. Глава первая. Последняя воля. Нападение на военную базу на острове Рудольфа поражало своей дерзостью и масштабом. Погибших осьминогов оказалось не меньше полусотни, хоть они и были прекрасно подготовлены. К сожалению, наши потери также были ощутимы. От самой станции остались лишь одни руины, а большинство ученых погибло. Лишь некоторым удалось оказать неотложную помощь и благодаря стараниям целителей поставить на ноги. Студенты, которые находились за пределами объекта, не пострадали. Гронский успел вернуться назад во времени и собрать всех, но предупредить нас об опасности не удалось. Дежурный, который должен был включить сирену, оказался устранен, а его гибель заметили слишком поздно. После того, как мы пришли в себя, нас вызвали на допрос, где пришлось в точности описать происходившее на объекте до нападения и в момент атаки. После допроса местный сотрудник службы безопасности с каждого свидетеля взял расписку о неразглашении, а все происходящее засекретили. Хоть о случившемся и передали на Большую Землю, оперативно настичь подводные лодки не удалось. Через два дня на остров Рудольфа прибыл ледокол «Сибирь», который доставил нас в Мурманск, а на следующий день прошла церемония прощания с Платоновым. По официальной информации, Георгий Максимович погиб из-за несчастного случая, но мы-то знали настоящую причину, хоть и помалкивали из-за подписки о неразглашении. В какой-то степени я даже согласен, что причиной гибели наставника стал несчастный случай. Именно тот случай, когда командовать военной базой на острове Рудольфа поставили того напыщенного идиота, неспособного организовать достойную защиту объекта и персонала станции. Помимо Максимыча в последний путь провожали еще 9 ученых, погибших при атаке на базу. На прощании были люди не только с Мурманска, но и высокопоставленные чиновники из Москвы. А в самом конце появился огромный кортеж, из которого в сопровождении охраны вышел сам император. Высокий, статный мужчина с пышными усами и спокойным, уверенным взглядом. Император возложил цветы к могилам погибших, произнес короткую речь, а затем удалился. Этот случай вызвал горячее обсуждение не только среди студентов, но и среди жителей города, ведь многие никогда в жизни не видели императора вживую. А вот нам посчастливилось снова увидеть императора буквально на следующий день, когда нас собрали в актовом зале Академии. Сначала в зале появилась охрана, которая проверила нас на отсутствие оружия и опасных артефактов, а затем в зал вошел император. Все присутствующие в зале поднялись, приветствуя главу государства, но он лишь махнул рукой, призывая занять места. Я ожидал длинной нудной речи, но император явно не любил болтать понапрасну, да и время свое ценил. Поэтому его речь получилась короткой, но емкой. «Уважаемые студенты Арктической академии», — начал император, подойдя к кафедре. «Поздравляю вас с окончанием не только учебного года, но и всего этапа обучения в академии. Вы первый выпуск Арктической академии, который встанет на защиту Арктики и обеспечит безопасность нашего государства в таком сложном и необъятном регионе. Многие из вас еще на этапе обучения успели отличиться и заслужили государственные награды. Пользуясь случаем, хочу лично поблагодарить преподавательский состав академии и всех студентов за проявленную доблесть. Высказать личную благодарность ректору академии Акулине Ивановне Остроумовой, а также жаловать дворянский титул и регалии дворянского дома Иннокентию Александровичу Уварову». Кеша подскочил на месте и замер, глядя широко раскрытыми глазами на императора. Парень никак не мог поверить, что его заслуги оценят настолько высоко. Валик толкнул его локтем в бок, и только после этого парень опомнился и поспешил на сцену. Я встретился взглядом с Авериным, и Петр состроил мне гримасу, словно хотел сказать: «Я же говорил». Нет, можно только радоваться за Кешу. Парень своим трудом и мозгами выбился в дворяне, а не за горами и признания в ученом мире. Главное только, чтобы никто ему не помешал, потому как таких случаев тоже бывало достаточно. Император завершил обращение и покинул академию, сославшись на занятость, а Остроумова перешла к моменту, которого весь третий курс ждал с замиранием сердца. «Итак, дамы и господа студенты, я готова озвучить результаты распределения. Все варианты были согласованы с государственными и частными организациями, работающими в Арктике. Срок обязательной отработки составляет 3 года. Но по желанию вы сможете остаться на этой работе и продолжить трудиться, если вас устроят условия. Если не протянете ноги раньше срока. Серафимов не удержался и отпустил очередную нелепую шутку. Но никто его не поддержал. В кромешной тишине Остроумова начала зачитывать назначение. 3 артефакторов, целителя, предсказателя и стихийника из конца рейтинга отправили в поселок Провидение, который располагался в одноименной бухте на берегу Берингова моря. «Не думаю, что ребята останутся там после 3 лет отработки, но зарекаться не буду. Может, освоятся и решат осесть на всю жизнь». 2 целителей, предсказателя, ратника и артефактора забрали на обслуживание частных рейсов Чукотки. 4 оборотников и артефактора направили в Усть-Авам, а потом подошла очередь Серафимова, который располагался недалеко от конца рейтинга. «Певек?» – не сдержался Родион, когда озвучили его назначение. «Это так вы решили мне отомстить?» «Отомстить?» – Остроумова с удивлением посмотрела на парня. «В Певеке нуждаются в вашей помощи, господин Серафимов. Это одна из ключевых точек маршрута Северного морского пути, поэтому и ответственность соответствующая». «Советую вам поработать над самоконтролем и дисциплиной, потому как Чукотка – суровый край, и с вашими выходками там мириться не будут». Я вслушивался в каждое назначение и следил за реакцией ребят. Многие радовались назначениям, но были те, кто оказался разочарован. «Мы – Желание, Тикси, Дудинка, Хатанга, Нарьян-Мар, Диксон». Большинство студентов попали в распоряжение военно-морского флота. Около 60 человек будут курсировать по маршруту Северного морского пути на ледоколах, патрульных эсминцах и катерах. 1000 человек отправятся в Диксон, столько же в Нарьян-Мар, чуть меньше в Тикси. Самая большая группа останется в Архангельске и Мурманске. Так, Аверин отправится в Архангельск с Чагиной и Кирсановым. Дорофеева останется в Мурманске. Алмазову выпало работать в Тикси, Шубину в Нарьян-Маре. Валик с Настей заранее просили, чтобы их отправили вместе, поэтому оба они будут путешествовать на борту эсминца «Северный», на котором нам уже приходилось бывать в прошлом году. Любавина оставили в Мурманске. А потом очередь дошла до тех, кто останется в академии на должности преподавателей. Арктическая академия остро нуждается в тех выпускниках, кто может поделиться опытом с последователями. В связи с нехваткой преподавателей мы дали шанс молодым специалистам и получили отклик. Следующие студенты продолжат работу в Арктической академии. Регина Седова, Николай Гаранин, Арсений Чижов и Иннокентий Уваров. Кеша, рад, что парень согласился. Наука – это его. Пусть парень обожает экспедиции, но 2 раза в год для него будет достаточно. Он куда больше пользы принесет, если будет продолжать заниматься наукой и помогать молодым ученым. Благо, опыта у него достаточно. За Гаранина я тоже радовался. Парень будет рядом с новорожденным малышом. А вот Седова стала для меня большой неожиданностью. Регина согласилась преподавать. Я даже немного боюсь за студентов, которых она будет тренировать. Может, девушка изменилась за последнее время, но мне кажется, что воинственный характер Седовой никуда не исчез. Окрыленный результатами распределения, я не особо торопился домой. Мы с ребятами договорились встретиться на днях у меня дома и отметить завершение учебы в академии. Прямо сейчас никаких праздников не хотелось. Все-таки гибель Платонова наложила свой отпечаток и не располагала к торжеству. Домой решил не ехать на машине, а пройтись пешком, чтобы развеяться и подумать о том, что произошло в жизни. Хоть я и управляю временем, но порой кажется, будто жизнь бежит галопом, а я успеваю лишь рассматривать дни, что пролетают перед глазами. Когда рядом со мной остановилась машина, в которой сидел Щукин, я совершенно не удивился. Похоже, такая манера общения становится нормой у начальника службы безопасности в Мурманске. Может, он не хочет скрывать расположение их штаба для посторонних? «Арсений, подвезти?» – пригласил Василий Степанович. «Не откажусь». Отказываться действительно было глупо. Ведь это было не предложение, а вежливое приглашение на беседу, от которого лучше не отказываться, иначе формулировка может кардинально измениться. Я устроился на заднем сиденье рядом со Щукиным, и машина продолжила движение. Мы ехали по одной из центральных улиц в северную часть города. Я провел взглядом поворот к своему дому и понял, что туда мне еще рано. «Я наслышан о том, что произошло на острове Рудольфа», – произнес мужчина. «Мне передали отчеты и письменные показания всех участников». «Думаю, информация могла дойти до вас слегка искаженной», – ответил я, вспоминая тамошнего сотрудника службы безопасности, который показался мне очень подозрительным типом. «Так расскажи, что было на острове. Хотелось бы услышать историю от очевидца и непосредственного участника тех событий». Я вкратце рассказал о том, что случилось в тот день. Остановился на гибели Платонова и личности Бенедикта, а также подчеркнул слабую защиту базы. Вся наша беседа заняла минут 20 времени. Машина явно никуда не торопилась, потому как мы уже сделали большой круг по городу и ехали по второму разу по той же улице, на которой меня подобрал Щукин. «Я понимаю, почему все это время они ведут агрессивную игру против Академии», — покачал головой Щукин. «Боятся». «Да, Арсений, это страх потерять контроль над Северными морями. Наши соседи опасаются, что мы единолично сможем контролировать Северный морской путь, а остальные страны выберут его для переправки товаров между Азией и Европой, а не путь через Суэцкий канал или маршрут вокруг Африки. Это сулит большие деньги и мировое влияние». «Боятся, но ничего толком не делают, если не считать Бенедикта и его «Октопус». «Октопус» — это гибридная военизированная организация, которую поддерживают разные страны для своих интересов». «А зачем поддерживать преступников? Разве они не понимают, что осьминоги смогут доставить проблем кому угодно?» «Ты ошибаешься, Арсений», — покачал головой Щукин. «Октопус напрямую подчиняется своим кураторам и ничего не делает без разрешения. Это маленькая частная армия, которая выполняет грязную работу и берет на себя ответственность за те поступки, которые непременно послужили бы объявлением войны, сделая то же самое вооруженные силы какой-нибудь страны». «Ты бы знал, какая шумиха поднялась, когда вы потопили английское судно с подводной лодки врага. Скандал был такой, что информация мгновенно просочилась в наши разведывательные сети. Это политика». «В «Октопусе» состоят и шведы, и англичане, и датчане, и много кого еще. Теперь мы знаем, что и граждане нашего государства там тоже есть». «Удобно, но очень грязно». «Не спорю. Политика вообще грязная вещь, Арсений. Но не будем об этом». «Я слышал, ты будешь преподавать в Академии». «Отличный ход Остроумовой. Хотя, мне кажется, за это решение стоит хвалить Гронского». Щукин улыбнулся, глядя на меня, словно отлично понимал расклад и наслаждался своей осведомленностью. «В любом случае, Академии повезло с тобой, Арсений. Надеюсь, мы продолжим сотрудничать». «Не сомневайтесь, Василий Степанович». «Я в тебе не сомневался, парень», — улыбнулся начальник службы безопасности и посмотрел в окно. «Кажется, мы уже приехали». «Кажется ему». «Старый лис отлично знал, что мы приближаемся к моему дому, поэтому подвел беседу к логическому завершению очень своевременно. Мне оставалось лишь подыграть Щукину и не раскрывать его карты». Традиционно машина не стала останавливаться у самой калитки, а меня высадили на соседней улице. Попрощавшись, я вышел на улицу и прошелся еще метров 300 по дороге, чтобы добраться до дома. На следующий день меня ошеломили звонком от юриста, который хотел поговорить о завещании Платонова. «Простите, но каким боком я отношусь к завещанию Георгия Максимовича? Я не его родственник и даже не близкий друг». «И все же господин Платонов оставил вам кое-что», — настаивал мужчина, представившийся юристом. «Эта новость шокировала меня. Платонов отметил меня в своем завещании. Мы не были с ним настолько близки. Но когда мы встретились с юристом, я своими глазами увидел запись, сделанную в документе его рукой. Максимыч признавал только рукописный текст, поэтому в подлинности завещания сомневаться не стоило». Юрист протянул мне конверт, в котором лежало что-то небольшое, но увесистое. Я вскрыл конверт и высыпал содержимое на ладонь. «Наручные часы, которые были найдены в нагрудном кармане Георгия Максимовича», прокомментировал мою находку юрист. «Господин Платонов завещал их Арсению Игоревичу Чижову, то есть вам». Я взял в руки часы и осмотрел. Потертый кожаный ремень, наверное, не менялся с самого момента вручения. На тыльной стороне выгравирована надпись «Платонову ГМ за успешное выполнение особого задания». Я перевернул часы и невольно замер. На позолоченном циферблате был изображен Кремль, Стрелки в виде клинков мечей двигались, как и положено. Сбоку располагался миниатюрный компас. Но меня привлек крошечный кристаллик, инкрустированный в металл. Я был уверен, что это не просто украшение, а кнопка, которая запускает какой-то механизм. Может, под крышкой находится тайник? Или это защитный артефакт для какой-то цели? Интересно, почему Георгий Максимович снял часы? Не хотел повредить их во время боя? Вы были там, а не я. Поэтому этот вопрос разумнее адресовать вам, — улыбнулся мужчина. Честно говоря, тогда было не до таких деталей. Признался я и поспешил спрятать часы во внутренний карман куртки. От меня что-то еще нужно? Будьте добры, распишитесь, что полагающаяся вам вещь передана в ваше владение, — попросил юрист. Я пробежался глазами по тексту и не нашел ничего странного. Просто формальная бумага, которая подтверждает, что в моем отношении воля покойного была выполнена полностью. Выйдя из академии, я направился домой. Поборол искушение взять такси и решил пройтись пешком. Хоть мне сейчас хотелось поскорее оказаться дома. Уваров уже был у нас в гостях. Они с Крис шептались о чем-то, но, заметив меня, прекратили разговор. «Киша, есть к тебе дело», — произнес я, садясь за стол. Конечно, вмешиваться в чужой разговор было немного неучтиво, но сейчас мне было не до приличий. «Нужно что-то починить?» «Не совсем. Посмотри на эту вещь. Что ты видишь на циферблате?» Уваров перевел взгляд на часы, и буквально через секунду его глаза полезли на лоб. «Это ведь артефакт. Артефакт, установленный в часы. В точности, как ты делал, верно? Тогда не понимаю, почему он не сработал, защищая Платонова. Или сработал, но сейчас перезарядился». «Поверь, если бы защитный артефакт сработал, часам требовался бы капитальный ремонт. Но дело в том, что это не защитный артефакт. А что тогда?» Я насторожился, потому как не позаботился оценить опасность такого подарка. «Может, я притащил в дом бомбу?» «Активирую его, чтобы узнать. Это хранилище. Думаю, там скрыт какой-то секрет. Если хочешь, мы с Крис можем выйти». «Не стоит. Я вам доверяю. Только задерните шторы и выключите свет, чтобы было виднее». Крис поспешила выполнить мою просьбу, а затем мы втроем собрались возле часов, словно перед нами был не обычный артефакт, а находка тысячелетней давности. Кеша на всякий случай выставил перед нами энергетический щит, и только после этого я решил нажать на кнопку. Туго идет. Такое впечатление, что ее еще никогда не использовали. Стоило мне нажать кнопку. Из экрана часов полился холодный мягкий свет, и я невольно выронил подарок. Но затем опомнился и положил их на стол экраном вверх. В воздухе возникла голограмма, на которой были изображены Остроумова и Платонов. Они находились в комнате ректора. Ярко светило солнце, наполняя комнату дневным светом, а за окном цвели деревья. Судя по всему, это было начало мая. «Морская тварь утащит меня на дно, а затем наступит долгая ночь, и покажется, что всему конец, но надежда жива, пока жив часовщик», — спокойно произнес наставник, словно речь шла о чем-то обыденном. «Акулина Ивановна, вы уверены?» «Нет, я не сомневаюсь в ваших способностях, просто предсказание звучит как-то очень странно. Вы уверены, что правильно истолковали его значение?» «Абсолютно, Георгий Максимович. Видения такой силы случаются крайне редко и, как правило, сбываются в точности до мелочей. Уйти на дно – значит погибнуть. Думаю, значение морской твари не стоит объяснять». «А часовщик? Я так понимаю, речь о Борисе Ефимовиче?» «Не думаю», — покачала головой женщина. «Уж не хотите ли вы сказать, что мальчишка Чижов станет убийцей твари и нашим спасителем? Уж если кому и под силу спасти Академию, так это Гронскому». «Я ничего не могу сказать, только догадываться. Будущее туманно, Георгий Максимович. Оно еще может измениться, но предсказания такой силы, как правило, сбываются». «Выходит, мои дни сочтены». Платонов это говорил так, словно ничего ужасного в этом не было. «Настоящий солдат, готовый принять смерть в любой момент». «Да, это случится в ближайшие месяцы. Увы, я не могу сказать точно, где и когда это случится. Я бы рекомендовала вам соблюдать осторожность. Может, тогда удастся изменить будущее». «Глупости, Акулиночка!» Ухмыльнулся мужчина, словно с его плеч спала скала. И теперь он чувствовал себя спокойнее. «Я прожил долгую жизнь и достиг многого. Немногие доживают до моих лет. Я не стану прятаться от смертельной опасности и подвергать опасности жизни других. Если суждено кому-то погибнуть, пусть это буду я, а не молодые пацаны, которые даже девок не целовали. Зато я буду спокоен перед лицом смерти, ведь часовщик будет жить, а значит, будет жить надежда». Голограмма исчезла, а мы сидели с открытыми ртами, не зная, что сказать. «Арс», — начал Балакеша. «Не факт», — ответил я, словно понимал, о чем хочет спросить Уваров. «Сам Платонов считал, что часовщик — это Гронский. Он ведь тоже умеет управлять временем. Но часы с посланием почему-то оставил тебе, а не Гронскому». «Не знаю, почему так. Может, ошибся, а может, решил, что в таком случае часы будут хорошенько осматривать. Все знали, что Гронский и Платонов были очень дружны. В любом случае, я намерен показать эту голограмму Борису Ефимовичу».